Глава 8. Надя. Красивый, высокий, интеллигентный мужчина с прекрасным чувством юмора, безупречным вкусом и проницательным взглядом. Упрямо идущий к своей цели, не боящийся трудностей. А еще заботливый отец и любящий муж. Таким был Марк на протяжении долгих лет после нашей свадьбы. И что с ним стало сейчас? В кого он превратился после того, как занял кресло гендиректора? Начал допоздна задерживаться на работе, затем стал все чаще и чаще уезжать в командировки. Марк ссылался на сильную занятость и практически перестал уделять время мне и Злате. Он постоянно переносил на другие дни заранее запланированные семейные поездки, иногда забывал о праздниках. А я, как дура, жалела его, входила в его положение. Понимала, что он очень сильно устает, трудится на благо семьи, все дела. Поэтому никогда не выносила ему мозг своими претензиями, ни на что не обижалась и всегда поддерживала. Я действительно думала, что муж зашивается на работе, а оказалось, что он попросту завел любовницу и все свободное время посвящал ей. Это что, мода такая, заводить любовницу, как только занимаешь хорошую должность? У одной моей приятельницы была аналогичная ситуация. Ее муж стал директором крупного холдинга и тут же обзавелся длинноногой моделью. Она узнала про измену, подала на развод, но мужу каким-то образом удалось вымолить у нее прощение. Говорил, что бес попутал, клялся, что больше никогда ни на кого не посмотрит, и она, глупая, простила. А через полгода увидела его целующимся все с той же моделью. Я одного понять не могу, но если мужчина разлюбил, если чувства к жене остыли, то почему не сказать об этом прямо? Зачем крутить роман за спиной жены и делать из нее круглую идиотку? Слишком часто мужчин, у которых есть семьи, то бесы путают, то кризис среднего возраста дает о себе знать, то еще что-то. Какие нежные натуры, с ума бы не сойти. Все время ими движут какие-то невидимые силы, и они ничего не могут с этим поделать. Слава богу, у них не бывает ПМС, они не вынашивают детей по 9 месяцев и не рожают. На такие подвиги способны только женщины, которых, кстати, не путают бесы, когда мимо них проходят симпатичные мужчины, и они не прыгают в постель к первому встречному со словами «Я не виновата». Это все кризис среднего возраста. Не могу с собой ничего поделать. Если твой мужик не может устоять перед короткой юбкой, это далеко не кризис среднего возраста. Он просто козел обыкновенный. Вот и весь диагноз. И не надо искать ему никаких оправданий. Получается, моего мужа хорошо так бесы потрепали. Бреется кондитерскими сливками, с недавних пор у него появилась аллергия на пыль, и теперь в нашем доме постоянно ошивается горничная. Ах да, еще он стал отлично разбираться в женских украшениях. Вспоминая, как вчера открыла футляр, в котором лежали красивые и очень дорогие серьги. Мне он тоже дарил украшения на празднике, но это выглядело примерно так. «Надюш, давай съездим в магазин, выберем тебе колье или браслетик». Пока я выбирала, он сидел на диванчике, серфил в телефоне, а затем подходил к кассе для оплаты. «А тут, смотрите-ка, сам выбрал, да еще и такие изысканные». Спрятавшись за темными очками, наблюдала, как из его брюк выпал футляр. Как он аккуратно, не издавая никаких звуков, открыл его, выдохнул, затем также тихо закрыл и положил на комод. Я удивилась, что Марк оставил его дома. В мою голову закрался вопрос. Может, это подарок для меня? Купил на день свадьбы, который будет через 4 дня? Но я ошиблась. Оказывается, он его попросту забыл. Но почти сразу опомнился и поторопился за ним вернуться. Хорошо, что я успела сфотографировать серьги и ценник. Затем закрыла футляр, положила его на комод и буквально через пару секунд хлопнула входная дверь. Марк ничего не заподозрил. Сунул футляр в карман пиджака, затем открыл шкаф и сделал вид, что достал из него галстук, который и так был на нем. Даже не догадывался о том, что я все это время наблюдала за его представлением. В упор смотрела на него и поражалась тому, как ловко он делает из меня дуру и думает, что я ни о чем не подозреваю. Здорово ошибается. Потому что очки на мне не розовые, а те, которые позволяют увидеть всю его сущность. Сегодня приедут дядя с братом, установят камеры, затем отправимся на встречу с адвокатом и частным детективом, которого предложил нанять адвокат, и вот тогда начнется игра по моим правилам. «Мам, а деда Саша во сколько приедет?» Плюхнувшись на диван рядом со мной, спрашивает Злата. «Через часик примерно». «А он не хочет отвезти меня в дельфинарий?» Просто папа говорил, что съездим сегодня и что покупаемся с дельфинами, а сам в командировку уехал. Думаю, деда согласится. Улыбаясь я, а сама думаю. В командировку уехал или радовать подарком беременную любовницу. Ура! Радостно кричит Злата и спрыгивает с дивана. «Я побежала собирать сумку!» Слышится быстрый топот по лестнице, затем крик из комнаты. «Мам, где мой купальник? Его нет в ящике!» «Наверное, я случайно убрала его вместе с летними вещами». «Вещи, которые в пакете на самой верхней полочке?» «Да, но сама не лезь туда. Деда приедет и поможет достать. Злат, ты меня слышишь?» «Не вздумай вставать на компьютерное кресло. Оно на колесиках, упадешь». В следующую секунду вздрагиваю от грохота и со всех ног несусь на второй этаж. Влетаю в комнату, вижу плачущую Злату и кресло, стоящее рядом с ней. «Ударилась», подбегая к ней. Дочь, резко перестав плакать, смотрит на меня во все глаза. «Мам, ты меня видишь?»